Камень желаний. В незапамятные времена, когда эльфы были весьма благосклонны к людям и нередко оказывали им помощь, платой за которую являлась лишь честность, жителями Сурия случилась такая история. Недалеко от этой местности, на холме с пещерами, из которой порой доносилась волшебная музыка, и где жили эльфы, лежал огромный камень. Любой человек мог прийти туда, постучать ладонью по камню и попросить в долг все, что ему было нужно, сказав, на какое время. Тут же, неизвестно откуда, раздавался голос, вещавший просителю, когда он может вернуться к камню и забрать желаемое, будь то изрядная сумма денег или домашний скот. Никогда и ни в чем не было людям отказа. Они могли пользоваться всем, в чем имели нужду. Ограничением был лишь срок, который каждый назначал сам. Эта благодать, возможно, так бы и продолжалась, пока один легкомысленный человек не попросил однажды у волшебного камня большой котел. По заведенному правилу он оговорил время возврата долга, но, видимо, был забывчив. А может, была и какая-то веская причина. Котел он вовремя не вернул. Правда, позже он все-таки притащил злополучную утварь на место. Но было поздно. Эльфы отказались принять просроченный долг, и с тех пор никто больше не слышал голосу камня и в долг ничего не получал. А этот котел обиженные эльфы перенесли в ближайшую церковь и установили за алтарем в назидание непорядочным людям, забывающим отдавать долги. Котел и по сей день стоит там, а местные старожилы с удовольствием рассказывают эту легенду всем желающим.